Глава 19. 2 месяца спустя. Чемпионат России, Москва. Ярослав. 26 февраля 2022 года. На улице холодно, на душе тоска. 2 подряд проигранных матча настроения не прибавляют. Едем в автобусе на 3-ю игру. Настроение хреновое. Болезнь по имени Кристина не то чтобы не ослабевает. Наоборот, ухудшается. В ушах наушники слушаю попсу, лишь бы не думать. С трудом удается удерживать голову холодной перед игрой. Музыка преграждает мыслям путь, не дает проникнуть в мозг и заразить его вирусом Кристина. Нельзя думать ни о игре с сильным соперником. Ни о бестии с копной русых волос, пахнущих кокосом. Я на грани эмоционального выгорания. Подъезжаем к стадиону, выгружаемся. В гуще красных курток и понуро невеселых лиц натыкаюсь на озабоченное дьявольски злое лицо Некрасова Кирилла. Тут же вспоминаю ночной звонок Ланы Некрасовой. Чего она от меня хотела? Надо рассказать Кирюхе, чтобы недоразумение не вышло. Но не сейчас. Впереди важная игра. Разбираем свои спортивные сумки, проходим гуськом, дыша в спину друг друга, к внутреннему подъезду. Меня снова глючит. Показалось, что в толпе фанатов мелькнула норковая куртка Крис, ее сиреневая дурацкая шапочка со стразами. Сердце быстро стучит, так быстро, будто 100 километров пробежал. Ёжусь от морозного воздуха, пытаюсь вглядеться вдаль. Девушке след простыл. Показалось. Захожу в раздевалку в числе последних, на автомате переодеваюсь. Зашнуровываю бутсы, лениво выслушиваю усача на тему строгого соблюдения спортивного режима и воздержания. Никак не реагирую на очередную нотацию. Выходим на поле. Стадион, красавец, раскинулся широко в центре города. Травяной покров стоил новому руководству больших денег, правда, хозяева легко выкрутились, заставив скинуться арендаторов. Не зря старались. Покров шикарный, как в Бразилии или в Италии. Команды приветствуют друг друга. Изучающие осматриваю соперников в зеленой форме. Половину состава знаю по реальной жизни. Дружим, общаемся, встречаемся на звездных тусах. Кометой проносится мысль. Если мы сегодня продуем матч, то уже не отыграемся по очкам. Это не просто хреново, это реальная жопа. Если потеряю звание лучшего снайпера сезона, то прощайте большие гонорары и рекламные контракты. Прощай мечта. Она мне этого точно не простит. Если проиграю матч, тогда не сделаю того, что должен. Осматриваю стадион, на котором собралось 1005 болельщиков. Неплохо. Значит, грёбаная пандемия идет на спад. Скоро матчи будут собирать большие стадионы. Радует. Болельщики — наше все. Мяч разыгран. Поехали. Зеленые играют неплохо, но чуйка подсказывает, что сегодня мы легко добудем победу. Почему так уверен? Не знаю. Чувствую себя на подъеме. Разгоняю, слежу за игрой ребят. Кирюха и Игорёк тоже сегодня в духе. Подача, момент, мяч залетает над перекладиной. Вскидываю глаза, сердце ёкает. Оно всегда ёкает. Когда Крис рядом. Зеленые устраивают атаку на наши ворота. Приходится временно перестроить игру. Переходим из атакующего футбола в игру в автобус. В 10-ром кидаемся защищать ворота. Очень удивлен тому, как играют зеленые. Давно мы с ними не играли. Черти. За полгода они здорово прибавили. Нам удается отбить ворота. Теперь, когда в обороне все улеглось, стало спокойно, можем снова перейти к игре. 6 в нападении и 4 в защите. Увозим мяч на половину зеленых, идем в атаку. Северная трибуна, болеющая за нас, взрывается кричалками, подбадривает, чтобы мы атаковали. С левой ноги подаю Кирюхе, он бьет, попадает в штангу. Пергидрольный защитник зеленых, парниша с обесвеченными волосами, явно арендованный за бугром, довольно сплевывает. Кирилл Мазила, рычу себе под нос. Понимаю, что многого требую от Кэпа, все-таки он защитник. Мне только остается горько сожалеть о нашем тандеме с Магиевским. Матерю его за то, что засранец на месяц выбыл из строя. Так не вовремя. Сейчас бы он помог усилить атаку. Обвожу тревожным взглядом трибуны. Не вижу ее, но точно знаю, что она здесь. Замечаю лишь высокие трибуны, на которые падает много света. Да, стадион что надо. Осталось лишь хорошо сыграть. Вижу несущегося на меня Васнеца с мячом. Пас, мяч летит мне под ноги. Вот он, момент. Ловлю, уворачиваюсь от защитника в зеленом, ставлю корпус, бью по мячу. Гол. Трибуна взрывается громогласным. Гол. В ту же секунду ощущаю толчок в спину и крепкое объятие Кирюхи. Он треплет меня по волосам, разлохмачивая длинную челку, которая тут же липнет к потному лицу. Адреналин захлестывает. Точно знаю, что Крис здесь. И этот гол посвящен ей одной. Проваливаюсь в прошлое, в котором есть я и она. 2 месяца назад. Монако. Чем больше времени провожу с Кристиной, тем отчетливее понимаю, что не хочу ее обижать. Она милая, доверчивая, немного наивная, до безумия красивая и родная. С каждой минутой мое желание не наказывать ее за прошлое крепнет. И с каждой минутой Крис делает все возможное, чтобы разрушить мою сопротивляемость самому себе. Она все время рядом, такая сладкая и манящая. Только руку протяни и получишь ее. Пытаюсь выставить барьер между нами, а она его ломает снова и снова. Нет, нельзя ее трогать, мне ей нечего дать. Распирает от эмоций, бомбит, рвет на части. Кажется, я раздвоился. Один яр орет: «Не тронь ее!» Второй, тот, что привык все получать, шепчет на ухо, как змея: «Возьми, она твоя по праву вендетты». Знаю, что не хочу серьезных отношений. Просто для секса найду женщину на стороне. Девушку, согласную на все мои условия, готовую мириться с моими пунктиками в сексе неприкосновенности к личной жизни. Зачем я такой нужен Крис, если я не способен дать ей женское и семейное счастье? Зачем она мне, если я не хочу жениться, не хочу отношений? А совращать влюбленную девочку? Мерзко, я не ублюдок. Воспользоваться ее добротой, играть с девчонкой, а затем бросить, как сдутый футбольный мяч. Крис слишком проста для меня. Ей меня не вывести с моими закидонами. Предпринимаю отчаянные попытки, чтобы отвадить девушку от себя, но с каждой секундой Крис влюбляется все крепче. Кажется, обратного пути уже нет. Мы оба в клетке. Мы оба жертвы. Оба вязнем в болоте наших чувств и инстинктов. Вижу, как Сомов смотрит на нее. Прекрасно знаю, почему. Голкиперу крышу срывает, когда он видит Кристину. Я тоже вошел в шок, поняв причину. Бывают же такие совпадения. Понимаю, как Сому тяжело лицезреть Крис, бороться со своим внутренним дьяволом. Стартовый день гонки на лодках. Мы на яхте. Я скольжу по Крис, одетой в красную куртку и спортивные штаны. Задерживаясь взглядом на ее груди, начинаю невольно раздевать. «Твою мать!» «Яр, борись с этим желанием, ты обещал ее не обижать», — внушаю самому себе. Помогает слабо. Она смотрит на меня в ответ и изматывает пронзительно серо-зеленым взглядом. Я скольжу по другим людям, делая вид, что Крис не существует. Холодно усмехаюсь, демонстративно отворачиваюсь, когда замечаю ее ищущие влюбленные глаза. Пусть решит, что неинтересно мне нисколько. Да, это грубо с моей стороны — пригласить в Монако, затем кинуть ее на произвол с моими друзьями. Сомов снова бросает слишком заинтересованный взгляд на Крис, а мой взгляд темнеет от злости. За бездонным безразличием в зрачках разливается жгучее желание. Крис мило улыбается, а я хрипло шепчу себе под нос: «Девочка моя, держись от меня подальше, иначе я превращу твою жизнь в ад». Утыкаюсь взглядом в спокойную бьющуюся о лодку морскую волну. Ищу успокоение у моря, но ни черта хорошего оно не дает. Пытается утопить мою Кристину. Думал, убью Андре. Какого ляда он предложил Кристине помочь ему завязать таль? Дебил. Как девчонка, впервые вышедшая в неспокойное море, может помочь? Кирюха еле сдержал меня. Думал, убью Сержу, когда он оставил Кристину тонуть. Одну беззащитную, хрупкую, оставил сражаться с холодным зимним морем. Когда Сомов передал по рации, что Крис у них на борту, живая и здоровая, я понял окончательно, как она важна для меня. В тот момент сдался чувством. Проиграл. Если до этого мне удавалось себя обманывать в том, что все, что связано с Малининой и Кристиной, это так, игра, то сейчас понял одно. Не будет в моей жизни Крис, и я останусь вне игры. Как остался Сом? Я сделал свой выбор. После гонки, вернувшись в отель, в полночь сразу же бросился в люкс Кристины. Скинув куртку и флиску, забрался к любимой женщине в постель. Мои горячие губы накрыли ее влажные губы. Безумная боль пронзила лицо, разбитая губа соднила, осколок от выбитого зуба рвал щеку. Думал, что Кристина меня прогонит, наорет на меня, обвинит в том, что не спас ее. Вместо этого она повела себя очень мягко. Включив свет, осмотрела мое избитое лицо. Поинтересовалась целостностью носа. О, боги, разве так бывает? Могут девушки быть такими добрыми, неземными и красивыми, как феи? Тепло любви и нежности Кристине затопило меня, накрыв волной любви, окончательно и бесповоротно захватив в плен чувств. Крис откинула одеяло. Я любовался ее красивым телом, плавными линиями, смотрел на грудь, понимая, что ни один мужчина до меня не дотрагивался до нее по-настоящему. Скинув футболку, прижался к телу любимой девушки. Мои горячие губы накрыли ее ключицы. Крис вздрогнула, откинула голову, подставляя длинную шею. От поцелуев наше дыхание сбилось. Крис лежала на спине, открытая, любимая, родная, заглядывала мне с любовью в глаза. И в этот момент я услышал мерзкий стон мобильного. Знал наверняка, что снова звонит Катя. Мое тело было напряжено, как пружина, готовая сорваться в любой момент. Тело Кристины было также напряжено, девушка вцепилась пальцами в шелковую простынь в ожидании. А я уже знал, что не могу так с ней поступить. Звонок бывший отрезвил. Сначала должен рассказать всю правду. Взглянув в испуганное лицо с распахнутыми широко серо-зелеными глазами, трепещущимися ресничками, вспомнив про страшное морское приключение, которое ей пришлось сегодня пережить, решил оставить правду на завтра. Взяв себя в руки, поцеловал Крис в скулу, накрыл ее одеялом, решительно поднялся с кровати. «Крис, давай не будем торопиться. Ты же знаешь, я поверхностный, характер у меня гнусный. Тебе нужен другой». Конечно, я не собирался отдавать Кристину никому. Никому. Любому перегрызу глотку, но не отдам свою женщину. Просто мне нужно было выиграть время, чтобы отыграться. Мягко устранить Катю, чтобы избежать правды. Не стоило Кристине знать эту мерзкую историю. Не надо начинать новую жизнь с грязи. Только в моем плане была одна загвоздка по имени Катя.